За рекой начиналась животноводческая зона, поделенная на крохотные загоны и ямы. В одних толклись свиньи, в других, обмахиваясь хвостами, коровы. Странная порода такая, мелкие и с огромным выменем. Наверное, уже выведенные или завезенные откуда-нибудь в целях экономии места и повышения удоев. В ямах стайками лениво прыгали кролики. Я невольно засмотрелся на столь непривычную мне картину. Конечно, доводилось мне слышать о разведении пушистых грызунов в бетонных углублениях, но я никогда не видел их в таком количестве. — Давай, иди уже! — прикрикнул на меня мужичонка с одной ямы и добавил к словам еще что-то оскорбительное, правда, уже себе под нос. А я его, к слову, сразу и не заметил. Осматривая местные достопримечательности, я медленно поднимался вверх. Цель моя была в нововозведенном, то есть не имеющем аналогов в моем мире, двухэтажном здании, где меня должны были распределить на работу в одних из этих загонов. Хорошо, что оно тут одно, сделано из кривых местных блоков, и имеет к себе множество подходов. А то я не слишком хорошо запоминаю, когда мне кто-то что-то на пальцах объясняет, как это вчера Еремеев сделал. И вот, через некоторое время, не думаю, что стоит описывать мои приключения по бюрократическим закоулкам управления комплексом, меня приписали к свинарнику. И даже провожатого дали, чтобы я не заблудился в местных заборах. После скорой прогулки по, можно сказать, настоящему лабиринту, провожатый буквально втолкнул меня в один из загонов, где вполне деревенского вида парень, звали его Санек, стал вводить меня в курс дела. «В общем, работа у нас нехитрая», — увещевал он меня с вполне серьезным видом. — Свиньи гадят. Мы собираем и выносим. Вон телега, вон лопаты. И это, катить нужно направо и вверх к коллектору. Там ссыпаешь и возвращаешься обратно. Еще мы должны, это, их кормить по расписанию. Мешки со смесью и отходы брать нужно внизу, у реки, ну, там, на открытом складе. Но там я разберусь сам. Готовить похлебку этим толстозадым научиться потом надо. Раз в месяц сдаем на бойню 5 хряков, и это, и берем вместо них молодняк, но это, короче, тоже потом, посмотришь. Короче, пашем с 6 до 6. Слушая все это, я ловил себя на мысли, что напарник мой был того вида, который редко увидишь в обычном городе. Он был обильно покрыт веснушками, нечесанные цвета солома патлы непослушно торчали во все стороны. К тому же его парикмахер не очень-то озаботился о ровности стрижки. Я так подозреваю, что прическу себе он поправлял сам. Ростом Санек не выдавался, чуть выше моего плеча, а значит, 160 сантиметров. Фигура тоже отнюдь не атлетическая, хотя и не худощавая. Носил запачканный синий комбинезон с открытыми плечами. Постоянно курил и разговаривал немного в нос. Последнее вообще резало ухо. Казалось, что у человека недолеченный насморк, который нужно во что бы то ни стало долечить. Для экономии моих нервов, короче, напарничек мне в душу не попал. Я даже про себя поругался на местных распределителей. «Понятно», — задумчиво произнес я, осматривая новое место работы и прикидывая, как бы побыстрее завязать с этой страницей в моей жизни. Быстрее бы, что ли, в сталкеры податься. Спустя 10 минут я, облачившись в засаленный потертый комбинезон, взялся за лопату, и работа пошла. Наглые, тупорылые свиньи весь день только жрали и гадили, гадили и жрали, превращая в грязь все, к чему прикасались. Особенно сложно было сгонять это чертово племя с насиженных мест. Кормили их какой-то химической гадостью, отчего они набирали вес в 3 месяца, превращаясь из нежных розовых поросят, которых того и гляди кто-нибудь задавит, в толстые неповоротливые мешки с салом. Напарника своего я практически не видел, но удовольствия от этого не получал, так как 20 прожорливых туш заставляли его бегать за кормом, для которого, кстати, тоже была телега, только чистая, не менее интенсивно, чем мне выносить грязевую жижу. Коллектором называлось некое металлическое строение с дыркой в боку и длинной конвейерной лентой, уходящей куда-то за мост. Стояли они на каждом уровне, но в одни ссыпался коровий навоз, в другой — кроличий и куриный, птицу здесь тоже растили, в третий же наш — свинячий. Аппарат ужасно гудел и бряцал металлическими частями. Рядом с ним неустанно носилась бригада работяг в просаленной одежде с ключами и канистрами солярки и, по-моему, все тугие на ухо, потому как сложно было представить, что можно было каждый день пахать при таком грохоте без ущерба для здоровья. Первый день я еле дополз домой и в изнеможении завалился на кровать, даже не попив чая, и забылся богатырским непробудным сном без сновидений. Утренний подъем был для меня ужасным. Я проспал, все тело болело и просило выходной, а за окном текла людская река, в несколько раз плотнее той, что я видел вчерашним утром. Итак, дни мои превратились в насыпал, побежал, высыпал, и были заполнены фразами «короче», «ну это», «там это», ну и тому подобной ерундой, а также редкими, совершенно дикими шутками и новыми, совершенно бесполезными шапочными знакомствами с другими работниками ферм. Вечерами я валился с ног, и, несмотря на то, что мой напарник ежедневно тянул меня в местный Лас-Вегас, развлекательные заведения, расположенные в нависавшем над оврагом на противоположной стороне доме пионеров, упорно шел в родное купе. По правде сказать, были и кое-какие положительные стороны в моем общении с этим человеком. Неустанно удивляясь моей неосведомленности, он каждый обеденный перерыв понемногу просвещал мое невежество. Страдая от явного недостатка слов и полного неумения рассказывать что-либо последовательно, Санек мне разъяснил: город накрыли сверху сетью, по которой проходит слабый ток. Все это для защиты от неких летающих тварей, которых местные окрестили цидум. Ну, конечно, в послевоенном небе развелось множество других неприятных существ, и тем не менее цидум живут огромными стаями. А в охоте столь неудержимы, что зачастую расшибаются насмерть. Также поведал он мне, что за автотрамвайным мостом ближе к Волге находятся поля, где с помощью той же ростовой химии, только несколько другого плана, выращивают злаковые, а мы, значит, поставляем им естественные удобрения. Единственное неудобство для, как он их назвал, за мостовых рабочих — это то, что сверху поля не защищены. Почему, он и сам не знает. Еще четвертый город, оказывается, соседствовал с городом слепых. Это опять же со слов Санька. укрепленное поселение в южной ветке подземного трамвая. Правления столь близких городов, то есть нашего и ихнего подземного, друг друга недолюбливают. Хотя от торговых связей, как ему кажется, не отказываются. Разумеется, в чем состоит торговля, он знал так, поверхностно. С нашей стороны в слепой город уходила десятая часть добытой провизии. А вот что слепой город дает взамен? На этот вопрос ответ знает только само правление. Ну и, возможно, сталкеры, и, как он выразился, другие умные люди, с коими он часто встречается в вечернем баре. Остальная информация была в сущности простым трепом, интересным разве что завсегдатаем пресловутого Лас-Вегаса. Сегодня была суббота, последний день в неделе. Рабочий день несправедливо при такой загруженности. Людям как минимум 2 дня нужно, причем первый день только отлежаться. Воскресенье, как и в моем мире, было законным выходным. Причем производство не останавливалось. В выходной день работали какие-то штрафники. Откровенно сказать, напарник мой был рассказчиком никудышным. Скудный запас слов зачастую не позволял ему объяснить элементарных вещей. К тому же слова-паразиты начисто отбивали желание его слушать долго. Так что система так и осталось для меня малопонятной. Если вкратце, в городе существовал класс людей, не нищих, но и едва сводящих концы с концами, называли их лаконично «резерв». Резерв этот заключался, разумеется, в копеечной зарплате и работе в самые неудобные для нее дни, ну, что-то вроде мягкого наказания за нарушение дисциплины и другие мелкие провинности. А что, если подумать, то вполне ничего себе решение. Это у нас тунеядцев разводить можно. А здесь народа мало, и не выкинешь просто так за ворота. И хреновые работяги никому не нужны. Нам же, как основной рабочей силе, еженедельно отсыпали местных денег и давали полную свободу действий на один, а иногда, опять по каким-то малопонятным мне правилам, 2-3 дня. Ну чем не демократия? Только вот в этот раз никаких дополнительных выходных нам не полагалось. А тело мое ломило от усталости. Уже к середине этого, вроде бы почти праздничного дня, и мысль об одном единственном выходном вызывала праведное возмущение. Ко всему прочему, после обеда и без того неприветливое серо-оранжевое небо, в котором, как я уже говорил, то и дело что-то сверкало, нахмурилось, приобрело красноватый оттенок, в уши словно ваты напихали, а все звуки стали как-то неестественны. Я как раз вернулся от коллектора к загону и заметил, что Санек, до этого тоскливо выполнявший обязанности звенящего повара, стал опасливо поглядывать вверх и словно к чему-то прислушиваться. — Что с тобой? — спросил я, заталкивая в загон грязную неповоротливую телегу. — Почему они не сигналят? Пробурчал он себе под нос, но я невероятным образом его услышал. Посмотрел на сиротливо прислоненную к забору лопату и отчего-то не стал набирать новую порцию навоза. Вокруг стояла плотная предгрозовая тишина. Казалось, что даже хряки старались не нарушать ее. И вдруг...